Глава 32. Силясь сообразить, что могу сделать в данных обстоятельствах, ждала решения Милоса. Странно это, иметь возможность все видеть, но не суметь повлиять. Да что там повлиять? Свои возможности в данный момент я для собственной защиты применить не в состоянии. Не может так быть. Должен быть способ как-то выплеснуть излишки этой энергии. Но сделай я это привычным способом, воздух запылает, лишив нас последней живительной газовой смеси. Щелкнул замок, и я почувствовала, что руку обхватила холодным металлом. Знакомая игрушка. А мне мало ошейника. «Будем в одной связке!» Почти нежно шепнул Милос мне в затылок и резко толкнул вперед в направлении Дитера. «Есть три капсулы. Первая уже полностью активирована и готова к старту. Мы же собирались сейчас лететь. Надо проверить ее первой. Вдруг не пострадала от обстрела». И, толкая меня вперед, он устремился к нужному шлюзу. Я чувствовала, что стрельба в нашем направлении продолжалась, неимоверно напрягая и подтверждая виденное мной. Транспорты гильдии пытались отбиться от нренов и уничтожить корабль, на котором находилась я. Собственная команда Милоса явно не волновала. Важнее было спастись самому. А я, вынуждена двигаясь следом за собственным мучителем и непроизвольно прислушиваясь к картине снаружи, неожиданно почувствовала Рида. И, резко дернувшись, встала, замерев на месте, всеми органами чувств сосредоточившись на мелькнувшей в общем энергетическом потоке информации вспышке узнаваемой жизненной силы. «Муж где-то тут? Так близко?» «Не тормози!» — рявкнул мне Милос, подобно Дитеру, активируя систему анализа общего состояния на панели возле второго стыковочного шлюза, и почти сразу разочарованно выдохнул. «Повреждена! Выстрелом оплавила часть корпуса!» «И первое тоже!» — отозвался Старх, занятый аналогичными манипуляциями возле первого шлюза. Оба мужчины дернулись к последнему шлюзу и застыли там, напряженно всматриваясь в экран анализирующей системы. Дышать становилось труднее. Непроизвольно вдохнуть хотелось чаще и глубже, а не выходило. Вынужденно шагнув за Милосом, продолжала сосредоточенно искать направление, где на миг почувствовала мелькнувшую силу мужа. Сердце встревоженно стучало в груди, пылая одновременно и радостью от его близости, но и тревогой о том, что он наверняка в опасности. Как бы между двух огней не оказался. Или он на одном из старских военных космолетов? Как бы он мог там оказаться? Но окружающий фон из-за перестрелки был слишком изменчивым. Причем стархи использовали оружие на сияющей, что основательно меня оглушало. Почувствовать Рида вновь не получалось. Не показалось ли? «Это не повреждено, но запас воздушной смеси очень низкий». Первым озвучил ситуацию с третьей капсулой Дитер. «Рискнем? Да!» — рявкнул Милос, прислушиваясь к грохоту в отдалении, что уже раздавался на корабле. «Свяжемся с вашими, они нас подхватят. Я ее жизнь на свою поменяю. Или предоставят мне гарантии помощи, или лишатся своего проводника». И он рывком толкнул меня внутрь открывшейся двери капсулы. Дитер, не мешкая, заскочил следом. Оба мужчины с максимальной скоростью заблокировали дверь и активировали старт капсулы. Я даже осознать произошедшее не успела, настолько была сосредоточена на оценке внешнего энергетического фона. И в любом случае оставаться на борту звездолета, который транспорты гильдии пытались взорвать, остервенело расстреливая, было неразумно. А для меня сейчас главной задачей было выжить, спасти себя и ребенка. И каким образом, и на каких условиях, меня уже не волновало. Ощущая себя невероятно собранной и одновременно бесполезной из-за переполнявшей меня энергии, периодически обращалась внутрь себя, стремясь удостовериться в том, что с ребенком все хорошо. Бросив быстрый взгляд в крошечный узкий иллюминатор, ужаснулась картине, представшей перед глазами. «Сколько тут было разных кораблей!» То и дело мелькали яркие вспышки выстрелов. Пространство прорезали видимые мне лучи сияющей. Нрены явно теснили атаковавшую нас вооруженную армаду гильдии. Однако было достаточно одного взгляда со стороны на имеющиеся повреждения, чтобы понять, что корабль, который мы так стремительно покинули, проживал свои последние секунды. «Сейчас взорвется. Хоть бы отлететь достаточно далеко». И, не подумав пожалеть собственную команду, напряженным тоном поделился мыслью Милос. «Далеко не надо», — задумчиво возразил Старх, подозрительно принюхиваясь ко мне. «Воздуха совсем мало. Это риск. Активируй систему связи. Я сигнал отправлю, чтобы наши поняли». Милос тут же одной рукой принялся что-то искать в управленческом модуле капсулы. Но спустя пару минут зло ругнулся и, резко выпрямившись, уставился на нас взбешенным взглядом. «Что?» Дитер заметно подобрался, дернулся в его направлении, но мой захватчик тут же красноречиво ухватился за бластер. Хотя какая уж в капсуле перестрелка? «Забыл совсем. Тут изначальная неисправность была. На связь не выйти и внешний сигнал не отправить». Последнее он едва не прошептал, сам передернувшись от осознания перспективы неминуемой гибели. Дитер рыкнул от злости, треснув рукой по стене. «Надо было понимать, с кем связываюсь!» С нотками брезгливости выплюнул Старх и резко обернулся ко мне. «Вита, раз ты могла почувствовать корабли, может...» Его слова прервала яркая вспышка огня, мгновенно оплавленная пространством космического вакуума. Корабля, покинутого нами, больше не существовало. Лишь множество разрозненных обломков, разметавшихся в радиусе выстрела нейронной пушки, напоминали о нем. Один из последних неуничтоженных военных транспортов гильдии умудрился проскользнуть ближе и уничтожил его. Меня затрясло при мысли о том, что смерть была опять совсем рядом и продолжала идти по пятам. «Ты сможешь как-то передать сигнал Нренам? Просто поток сияющий. Любой резкий всполох энергии в направлении наших корпусов. Они почувствуют и поймут, что ты тут». Выдержано, но с ноткой настойчивости в голосе уточнил Дитер, прерывая мои наполненные ужасом мысли, возвращая к собственной участи. А в моем случае еще и к участи моего ребенка. Последнее отрезвило и заставило собраться. Нервно сглотнув, выплескивать энергию целенаправленным единым импульсом и на такое расстояние я еще не пробовала, но тут придется пытаться без вариантов. Возможно, это и к лучшему. Избавлюсь от избытка, и тогда не буду так беззащитна перед Милосом. Сосредоточилась на внутреннем ощущении переполненности. Мужчины напряженно замерли рядом, всматриваясь в мое лицо. Причем в глазах одного светилась необъяснимая вера в меня, а в глазах другого проскальзывала опасливая злость. А я, как делала раньше, представила, что выдохнула так отягощающий меня избыток энергии. Но в этот раз, сложив губы трубочкой, представила, что выдуваю сияющую энергию узкой целенаправленной струей, которая, преодолев стену капсулы, устремляется к корпусу Нренов. В голове крутилась мысль, что надо бы и мужа как-то не проморгать. Еще неизвестно, что нужнее – сообщить Нренам или поймать импульсы, излучаемые телом моего Старха. Ведь не померещилось мне, и где-то тут он, в клубке окружавших потоков энергии. Хотя, как вычленить его в этой вакханалии импульсов, помимо фонящих, естественных излучений космоса, мешанина из всплесков выстрелов и сотен крошечных лучиков живой жизненной силы, находившихся на звездолетах. Но отыскать Рида хотелось неимоверно. Была подспудная уверенность, что надо под крыло к мужу пробиваться. Ни Дитеру, ни тем более Милосу я не доверяла. Да и эти незнакомые Нрены. Уж лучше к Риду поближе. Нам с малышом только бы за папиной надежной спиной оказаться. Стараясь с максимальным усердием, я все продолжала мысленно выплескивать из себя переизбыток энергии, намереваясь гарантированно привлечь к нам внимание сородичей. И, наблюдая, словно визуальную картинку, понимала, что мой залп энергетического импульса почти достиг старских военных космолетов, когда где-то сбоку, словно вынырнув из черной дыры, сверкнул долгожданным лучом энергетический слепок мужа. И тут же, что поразило меня невероятно, я четко ощутила, как из ошейника выстрелил крохотный в моем понимании лучик импульса, целенаправленно полетевший к мужу. «Ошейник!» Сообразив, что мой Старх каким-то образом не только оказался ближе корпусов Нренов, но еще и засек меня, испытала облегчение. Что бы это ни значило, но это обнадеживало меня гораздо больше, чем перспектива дождаться помощи от старских военных.